Снова госпиталь, где он воскрес из мертвых, и снова фронт, теперь уже надолго, до конца войны. Бои, бои, бои. Мелкие ранения и царапины там он не считал. Под Берлин подошел, пройдя в прямом смысле через огонь и воду. Свидетельство тому награды, которые украсили упругую грудь ладной фигуры, туго перехваченной в поясе ремнем. За те бои он получил орден славы третьей степени. Радовалась морская душа. Войне скоро конец, весна, победа жизни над смертью. Наконец-то скоро родной дом, родная земля, родная мать, почему-то последние месяцы не отвечавшая на его письма. Но радость оказалась преждевременной. Ровно за несколько дней до окончания войны в благоухающем сиренью предместье поверженного Берлина смерть в пятый раз пришла за жизнью героя. Крупный осколок снаряда разорвал грудь и остановился у самого сердца. К тому же взрыв высоко подбросил его тело и ударил о землю. Сознание оборвалось сразу, но сердце, не разорванное металлом, еще пульсировало. Через 2 недели его мозг расшифровал первый сигнал, который подавала медсестра госпиталя в городе Граце, шептавшая ему в ухо. «Победа! Победа! Победа!» Жизнь возвращалась мучительно долго. Сначала расплывчатыми, потом все более четкими картинами, которые память когда-то фиксировала, отбирая их в многообразии жизни. Ровно год потребовался молодому организму, чтобы справиться с последствиями страшного ранения. Речь стала связной, мысль логичной. «Я готов продолжать жизнь самостоятельно», — сказал он главврачу госпиталя, вдев однажды нитку в иголку, подшив воротничок гимнастерки почти не трясущимися от контузии руками. «Вы, кажется, до войны служили на флоте?» — спросил его комендант города Граца, в котором он пришел получить проездной билет до дома. — Да, а что? — Не могли бы вы помочь флоту остаться на годочек? — Если флоту, то остаюсь. Так Анатолий Николаевич Аписов, опытный морской волк, изорванный осколками мины снарядов, прошитый пулями вдоль и поперек, остался служить еще на 2 года. Учить салах Балтийского флота, азам морского дела. Постскриптум. Из письма Анатолия Николаевича Аписова. Здравствуйте, Егор Егорович. Вы просили рассказать о семье. Очень коротко, писать не умею, да и буквы идут сейчас в крив и в кось, не в защите. Так вот, когда в 1948 году я вернулся домой, то узнал страшную весть. Все мои братья, а их у меня было 8, не возвратились домой. Десант погиб в Белоруссии. Павел погиб под Берлином. Владимир погиб в Венгрии. Миша погиб на Балтике. Он, как и я, был моряком, но только офицером. Геннадий погиб на Брянщине. Коля погиб под Москвой. Федя под Брестом. Он был пограничником. Василий был у нас старшим. Так он погиб еще на Хасане. Сестра Ольга Николаевна умерла в 1978 году. Моя мать, Аписова Александра Васильевна, умерла в 1962 году, похоронена в деревне Погорелка Ветлужского района Горьковской области, где мы все родились, но куда я вернулся только один. Один из 9 братьев. С уважением к вам, Аписов. 28.06.1985 года. Примечание. Личный архив. В ночь на 10 марта 1943 года начальником штаба 3-й армии была вторично поставлена задача овладеть населенным пунктом Красное Поле и в дальнейшем наступать в направлении населенного пункта Дубровка. В помощь пехотинцам были направлены машины 155-й танковой бригады. Однако при попытке ввести 3 танка для поддержки пехоты, последние были встречены огнем артиллерии врага, и возложенные на них задачи выполнить практически не смогли. В результате к исходу дня 116-я бригада понесла большие потери, убитыми 70, ранеными 302 человека. Противник же оставил на поле боя 200 солдат и офицеров. Примечание. ЦАМО РФ, F-34-17, ОП-1, Д-1, Л-15. В этих боях высокое воинское мастерство продемонстрировали бронебойщики отдельного противотанкового дивизиона. Красноармеец Шеховцов огнем из противотанкового ружья уничтожил 3 танка и подавил несколько огневых точек, мешавших продвижению наступавших. За мастерство и проявленное мужество отважный воин награжден медалью «За отвагу». Командир пулеметного расчета сержант Венедиктов под сильным ружейно-пулеметным огнем противника выдвинулся вперед с пулеметом и поразил 2 огневые точки. В этом бою Венедиктов уничтожил до 20 солдат противника. Красноармеец Строй, будучи ездовым артиллерийского расчета, заменил раненого заряжающего и при отражении контратаки противника вместе с наводчиком орудия прямой наводкой уничтожил 2 огневые точки и до 30 немецких пехотинцев. Они также были награждены медалью «За отвагу». Примечание. ЦАМО РФ, F-1289, МСП, ОП-6488-12, Д-1, Л-12-16. Наконец, 11 марта в штабе 3-й армии созрело решение морскую бригаду, а точнее то, что от нее осталось, в ночь с 12 на 13 марта вывести из боев и сосредоточить в районе населенного пункта Котелки и Петрова, оставив в резерве командующего. В тот день 116-я отдельная морская стрелковая бригада, удержавшая занятый рубеж в 300 метрах западнее окраины населенного пункта Красное, имела потери в 78 человек. Противник потерял 300 солдат и офицеров. За неделю кровопролитных боев с 6 по 13 марта 116-я отдельная морская стрелковая бригада потеряла